нами. Точно знаем мы, что нам не повезет. Посмотри вокруг по-прежнему, лучисто, чисто. Над тобой и мной сияет небосвод. Это все напрасные тревоги. Знали мы и худшие года. Да-да-да. Лучше потанцуем на дороге, что ведет неведомо куда. Нам еще не жаль разлуки быстротечной, еще любовь длиннее жизни, но уже в плену фатальности одной. Радость и печаль соседствуют беспечно вечной, тенью и крылом у счастья за спиной. Yeah.